«Коли уж у нас пошел откровенный разговор», — сказала Ольга. «Слышала я от мужичков грубую поговорку: «Не напугаешь ежика голой задницей». «Положительно, ты просто прелесть», — сказал камергер. «Ну что же, не вижу причин, почему мне при таком обороте дел отказываться от прежних намерений. Ты не поверишь, но такой ты мне еще больше нравишься. А потому давай без дипломатии. Сейчас ты увернулась. Новичкам всегда везет в игре, это любой картежник знает. Но отступаться я не намерен. Либо ты мне уступишь по доброй воле, либо обойдусь и без твоего согласия». Он нехорошо усмехнулся. «У меня появилась точная и ясная цель, знаешь ли. В таких случаях я себя чувствую превосходно, и подобные ситуации меня только воодушевляют. И все же мне хотелось бы, чтобы все состоялось добровольно. У тебя еще есть время подумать. Если согласишься, все будет именно так, как я тебе обещал, весь мир к твоим ногам. А взятая силком добыча — это уже другое. К ней отношения соответствующие. Не торопись, подумай». «Я и не собираюсь», — сказала Ольга. «А все же», — она обаятельно улыбнувшись сказала, — «а вот позвольте спросить, дражайший Михаил Дмитриевич, у вас вообще-то получается с женщинами без всех этих магических штучек? Или непременно нужно дурману напускать?» Судя по его исказившемуся лицу, Ольга задела его весьма болезненно. Конечно, она наверняка сгущала краски. Вряд ли все именно так и обстояло. Но оскорбление сразу видно было нешуточное. «Значит, вот так». «Выходит», — улыбнулась Ольга на всякий случай, изготовившись к защите. Ничего не произошло. Камергер, по-прежнему стоявший в наполеоновской позе, произнес холодно, чеканя слова: «Я хотел как лучше, милая Оленька, и решение зависело только от тебя. И этот разговор я обязательно припомню, когда ты будешь лежать голая и беспомощная на какой-нибудь мшелой доске. Ну, а я, соответственно, буду делать, что заблагорассудится». «Ты не представляешь, на что мы способны, когда появляется ясная цель. Что до вас, то я и сама вижу, насколько вы несимпатичная публика». Камергер с улыбкой сказал: «Да нет, ты и не представляешь, насколько мы несимпатичная публика. Ну ладно, не будем попусту тратить время. Я же вижу, что это у тебя позиция, а не каприз. До встречи в другой позиции, милая Олюшка». Он изящно поклонился с грацией светского человека, повернулся и зашагал к своей лошади беспечной и легкой походкой фланирующего по Невскому человека, совершенно удовлетворенного и жизнью, и своим местом в ней. Так ни разу и не обернувшись, он отвязал лошадь, ловко взмыл в седло и взял с места коротким галопом. Ольга задумчиво провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду за поворотом дороги. Страха не было, но серьезная озабоченность присутствовала. Она одним махом оказалась в другом мире, переполненном существами, о которых Ольга мало что знала. И многие из них, тут и гадать нечего, могли казаться крайне опасными. И покоряться нельзя, и отступить, похоже, невозможно. Она горько усмехнулась. Хотела интересной жизни. Вот и получила. Полной мерой. Возвращаясь из конюшни в дом, она увидела у парадной лестницы две княжеских коляски. Тут же конюх одной рукой держал под усцы каракового жеребца князя, а другой — ту белую кобылку, на которой здесь разъезжал камергер. «Что это за сборы, Степка?» — окинула она недоуменным взглядом непонятные приготовления. Лакей, в отличие от иных своих собратьев, смышленный и себе на уме, ответил взглядом столь же недоуменным. «Да вот, барышня, как гром с ясного неба, господа все уезжают в Богдановку». Ольга сначала решила, что прекрасно поняла, в чем тут хитрость. Расположенная в верстах в 20 отсюда Богдановка была своего рода малой резиденцией князя. Именно там гости мужского пола, не обремененные присутствием дам, проводили время в особенно веселых забавах со сговорчивыми грациями из домашнего театра. Но тут же сообразила, в чем странность. «А что же прочее?» — спросила она, оглядываясь. «А никакого прочего!» — не моргнув глазом, ответил Степка. «Одни господа и только!» Дальнейший разговор невозможно было поддерживать, не выпадая из роли благовоспитанной невинной барышни, и она прошла мимо. Но удивление осталось. Развлекательные выезды князя с гостями в Богдановку обставлялись совершенно иначе. Туда с утра отправляли лакеев, корзины с вином и съестными припасами, поваров и, главное, граций в немалом количестве, а также музыкантов. Подобные предприятия в силу своего размаха готовились загодя, и о них было заранее известно всему дому, но сейчас ничего подобного не было. Хозяин и гости ни с того ни с сего отправились за 20 верст. Зачем? Это было достаточно интригующе. И Ольга с радостью вспомнила, что теперь у нее есть возможность потешить любопытство. А пока что были дела и поважнее. Поднявшись к себе, она удобно устроилась в кресле и позвала: «Джафар!» Турок почти моментально возник перед ней, подтянутый, бравый, улыбавшийся не без дерзости. «Госпожа моя!» Мило ему улыбаясь, Ольга достала из-под кафтанчика потемневший сосуд с арабской вязью по пузатым бокам, подняла руку и, что есть силы, шарахнула им об пол. Сосуд подпрыгнул, как мячик, потом еще несколько раз и с грохотом покатился под столик. На Джафара эта манипуляция произвела ошеломительное действие. На несколько секунд вместо него возникла странная, колеблющаяся, дергающаяся фигура, в которой невозможно было угадать ни малейшего сходства с каким бы то ни было одушевленным или неодушевленным предметом. Полное впечатление, что джина закрутила в узел, а потом этот узел хорошенько повертела в воздухе, будто подхваченную порывом ветра тряпку. Когда Джафар вновь обнаружился в своем прежнем обличье, он выглядел не лучшим образом. Лицо страдальческое, бледное, руки-ноги дергаются, вид пришибленный, угнетенный, ошеломленный. «Ну, каковы впечатления?» — спросила Ольга, сдвинув брови. «Госпожа моя!» — возвал Джафар неподдельно жалобным голосом. «За что? Что такое обращение? Наизнанку выворачивает!» «Это еще цветочки, сударь», — сказала Ольга со всей суровостью, на какую была способна. «А могут быть и ягодки». «Если я вам прикажу должным образом, вы смирнёхонько вернётесь в сосуд, верно ведь?» «А куда ж деться?» — убитым голосом подтвердил Джин. Ольга безжалостно продолжала. «А потом кувшин можно на совесть заткнуть пробкой и преспокойно выкинуть в реку, на середину, где поглубже». С произнесением соответствующего заклятия, объявляющего, что я, сокол мой иноземный, отказываюсь от твоих услуг, и выйдет тебе полная отставка, как солдату после 25 лет службы, и будешь ты совершенно свободен. Нужна тебе свобода? От такой свободы вы уж меня избавьте. С искренним страхом промолвил Джафар. «Не хочется?» «Категорически». «Ничего удивительного», — сказала Ольга. «С одной стороны, будешь ты совершенно свободен, с другой — лежать тебе на дне реки, пока кто-нибудь не вытащит. А случится это может очень и очень нескоро. Лет 100 пройдет. Что ежишься?» «Даже поболее, чем 100». «Случалось и гораздо поболее», — признался нерадивый слуга. В нем уже не было ни тени дерзости или своевольства. Стоял, как солдат на смотру, глядя умоляюще, уныло. «Возможно, это будет слишком жестоко», — промолвила Ольга, словно рассуждая сама с собой. «Но мне такой слуга не нужен. Не чувствую я в тебе особенной надобности, уж прости за прямоту. Когда от тебя требуется помощь, изворачиваешься и не хочешь дать совета. Хотя, чувствую, прекрасно знаешь, как добиться того, что мне нужно. Да вдобавок беспрестанно хватаешь за бока и пристаешь с пошлостями, ни пользы от тебя, ни толку». «А если так, какой смысл тебя держать на службе? Иди на все четыре стороны». «Госпожа моя!» — патетически воззвал Джафар. «Простите на первый раз. Такая уж натура, никак не в состоянии удержаться, оказавшись рядом с прелестницей, каких давно...» «Опять?» Грозно нахмурилась Ольга. «Простите! Тысячу раз простите! Виноват! Недооценил вашей твердости и хватки. Позволил себе неприглядное поведение. Клянусь в последний раз!» «Ну, ладно», — сказала Ольга. «Я вообще-то не злая, только если меня допекут. Поверю, так и быть. Но...» «До первого замечания. И это уже не шутки. Уяснил? Накрепко!» Ольга встала, подобрала кувшинчик и, вернувшись на прежнее место, рассеянно им поигрывала, временами постукивая пузатым бочонком по подлокотнику, отчего Джафар всякий раз вздрагивал, передергивался и, в конце концов, умоляюще протянул. «Госпожа моя, оставьте! Я право осознал!» «Посмотрим», — сказала Ольга, отставив кувшинчик так, чтобы был под рукой. «Итак, есть какое-нибудь средство защитить Татьяну от этой нечисти? Я имею в виду средство, которым я сейчас могла бы воспользоваться». «Есть», — признался Джафар с печальным видом. «Только должен вас предупредить, хозяйка, защитить-то оно защитит. Но они непременно узнают, кто его применил, и могут нам причинить множество неприятностей». «Могу тебя обрадовать», — усмехнулась Ольга. «Они уже знают, кто я. И намерены со мной, я подозреваю, подраться». «Правда?» — «Очень мне нужно тебя обманывать!» На турке лица не было. А ведь как спокойно и беспечально жилось у Сильвестра Фомича! Протянул он уныло. Особых трудов не требовал. В чужие дела не мешался. Благородного витязя из себя не строил. Спасать никого не рвался. И уж тем более не связывался с существами, которые нас с вами могут растереть в пыль. Какая была жизнь! Тихая, размеренная, спокойная. «Ну, я же тебе предлагаю прекрасный выход», — сказала Ольга. «В кувшины и в реку. Авось новый хозяин тебе попадется, не такой беспокойный, как я». «Нет уж, предпочитаю рисковать». «Вы, прелестница, и не представляете, какая это мука! Долгие годы сидеть в проклятом кувшине, мучиться неизвестностью!» «Ну, тогда не ной, а занимайся делом», — сказала Ольга без особой жалости. «Вот, кстати, что это за тварь в реке, про которую мне говорил помольщик, которая живет рядом с мельницей? Он жаловался, будто она стала подниматься со дна, чего-то требовать». «А, протянул Джафар без малейшего удивления. «Ну да, что-то давненько не показывалось». «Кто это?» «Представления не имею». «Погодите!» — вскрикнул он, видя, что Ольга положила пальцы на горлышко кувшинчика. «Я хотел сказать, не знаю, что она такое и как называется. Есть сильные подозрения, что никакого названия у нее и нет. Это какое-то создание из невообразимо древних времен, а то и с той поры, когда времени еще не было», как выражался один мой знакомый книжник. «Понятия не имею, когда она тут взялась и откуда. Когда я поступил на службу к Сильвестру, она уже тут обитала. А что ей нужно?» «Крови», — совершенно будничным тоном сказал Джафар. «То есть человека. Заглотнет и успокоится надолго. А если не получит своего, начнет сама рыскать. Я правда не знаю, что в этом случае будет. Но покойный Сильвестр Фомич этого, по-моему, боялся больше всего на свете. Вот и отправлял к ней таких, которых не жалко. Вам тоже придется». «И не подумаю», — отрезала Ольга. «Придется», — сказал Джафар преспокойно. «Она же в ваших владениях обитает». «Как бы тоже по наследству досталось. Вам с ней ладить предстоит, а то такое начнется по всей округе. Небо совчинку покажется, как у вас говорят. И, между прочим, вам эта тварь необходима, потому что именно с ее помощью и можно противостоять ночным». «Ну, нельзя сказать, что с ее помощью, просто при посредстве». «Рассказывай подробнее», — велела Ольга. И многозначительно поиграла пальцами вокруг горлышка кувшина. «И если окажется, что ты врешь или о чем-то умалчиваешь...»